Глава 6. Морти ждала нас на окраине толпы, где женщины, похожие на нее, наблюдали за кукольным театром. На момент, когда мы с Молли, причитавшие о моей бестолковости, пробрались к краю площади, на помост, с которого вещал герцог, вышли силачи. «Мы стояли в самом первом ряду, мама, и это...» Она с нескрываемым горем посмотрела на меня. «Она икнула на всю площадь, да так, что стыдно стало даже мне. Она перебила герцога». «Молли, перестань. Там такая давка, что я уже начала переживать за вас. Идите, посмотрите, какие смешные куклы». Подтянув нас к себе, указала она на зашторенную кибитку, внутри которой прятались люди, в чьих руках весело беседовали куклы. «Я не маленькая, чтобы смотреть это. Ну, хорошо, хоть увидела баронессу. Они столько говорили. И сейчас я расскажу о ней всем подругам», — мечтательно заявила она. «Молли, прости, я не специально, просто тот калач, что я съела в сухомятку. Мне действительно было стыдно, да и сама пожалела, что пришлось уйти оттуда. Герцог был просто прекрасен, как из сказки». «Да ладно, самое главное, я рассмотрела ее платье, и теперь смогу шить похожее на свою свадьбу». Она, похоже, уже представляла себя в этом наряде и сейчас пыталась не забыть всех деталей. К слову, ее светлая, как и у матери, голова была примерно того же цвета, что и у баронессы. Только вот серый, почти прозрачный цвет глаз и достаточно крупный нос были огромным минусом. И платье такого цвета могло ее сильно затмить. Если на баронессе оно подчеркивало ее достоинство, то на Молли такого цвета наряд сделает ее молью. «Я еще погуляю здесь, а ты проводи Рузи до дома, чтобы она не заблудилась», — обратилась к Молли и ее мать. Я вдруг поняла, что времени прошло достаточно много, и когда вернется моя блаженная, лучше мне быть дома. Я быстро заплела волосы в две косы, которые так и не смогла завернуть на прежнее место, поскольку шпильки, которыми крепилась вся эта конструкция, точно потерялись в толпе. Морти достала из своей сумки небольшой клубок ниток и оторвала мне две нитки, чтобы я завязала косы. «Не злись на меня, прошу. Я и правда не хотела испортить тебе этот просмотр», — повторила я Молли. «Ничего, все нормально. Все, что надо, я уже видела». Подхватив меня под руку, Молли потянула меня назад к моему дому, куда я хотела вернуться меньше всего. «Слушай, а баронесса — хороший титул. Явно лучше, чем быть купцом, правда? Так чего же все так удивляются?» «Да, точно лучше, чем купец, только вот не ровня, а на герцогу. Если бы меня выбрал барон, я была бы счастлива, потому что тогда смогла бы продавать все, что делаю, много дороже, и у меня могли бы покупать графини и герцогини, а сейчас максимум баронессы, и то попробуй, пробейся к ним со своей вышивкой». «Дорого стоят твои работы?» «Воротничок — 1/4 серебряного. Я, если постель для новобрачных, 3 серебряных». «Но мало кто покупает за эти деньги, и мне приходится продавать еще дешевле среди своих. Да и мама еще предлагает моей с бабушкой работы в тех домах, где убирается. Там продается дороже всего». «А если рынки или магазины? Туда нельзя сдать свои работы?» «Нет, ты что! Там продают свои. У них много работниц, что трудятся за зарплату в мастерских», — скривив губы, ответила Молли. Я снова вспомнила о сундуке. Если 3 золотых — такой лакомый кусок для Молли, сколько же денег было у моего отца? И почему он их не тратил и хранил дома? Мне срочно нужно понять, чем он занимался и остались ли документы и связи. Моя блаженная, скорее всего, еще не вернулась. Солнце пока высоко, значит, у меня есть время, чтобы проверить дом, а что не успею, проверю завтра, — решила я и поторопилась за Молли, которая тоже уже спешила закончить прогулку. Возле дома она обняла меня, прошептав, что рада знакомству, и обязательно покажет свое подвенечное платье, чтобы я подтвердила, что оно похоже на платье баронессы. Я кивнула, соглашаясь, и, посмотрев вслед убегающей Молли на людей, что гуляли по улице, засунула руку в сумку, где должен был лежать лишь один ключ. Рука наткнулась на хрустящий бумажный сверток. Я дернула его из сумки и, увидев серую бумагу, похожую на пергамент, сразу поняла, что это. Внутри свертка лежал надкушенный калач Молли. Мне не было стыдно. Девушка оказалась такой же доброй, как и ее мать, и поняла, что это лакомство сейчас нужнее мне, нежели ей. Прижав его к груди, я открыла дверь и, прислушиваясь, прошла внутрь. Закрыла дверь изнутри и выдохнула, поняв, что матери еще нет. «Ладно, а теперь мне надо заварить чай. Какие-то травы точно были в банке», — сказала я вслух и прошла в кухню. Дрова лежали небольшой кучкой возле очага. Интересно, где Морти их брала? Такая чистая улица, никаких сараев, дровяников я не заметила и спросить забыла. Сейчас у меня есть и дрова, и вода, а завтра я все выясню. Печурка быстро прогревалась, и когда я, переодевшись в своей комнате, спустилась, вода в чайнике уже кипела. Заварив большой кувшин, что использовался как заварочный чайник, я решила не тянуть время и поднялась на второй этаж снова. Аккуратно толкнула дверь в комнату своей родительницы и оказалась в странной и очень захламленной комнате. Видно было, что вещи в доме, как и мебель, хорошие, явно дорогие, но то, как их убили за несколько месяцев, заметно невооруженным глазом. Да, уважаемая редакция, что решила направить меня в это место, скорее всего, вы решили дать мне понять, что все мои проблемы там — сущая ерунда. Спасибо за науку, я уже оценила ваше участие, — буркнула я вслух и сделала несколько шагов к центру комнаты. Сразу бросилось в глаза то, что отец любил роскошь. Не просто удобство и дороговизну, а именно роскошь. Кровать, что стояла ровно по центру, была сделана из какой-то дорогой породы дерева, и слой масла, которым дерево было пропитано, кое-где еще давал понимание, что там за рисунок на древесине. Высокое изголовье, по углам прекрасные деревянные колонны. Тряпье, что не было стирано больше месяца, навалено на одной стороне кровати. Глядя на вторую часть кровати, мне казалось, словно какая-то неведомая большая птица свела гнездо, но сейчас улетела по своим птичьим делам, и это углубление среди одеял, покрывал и подушек пустует. Окна занавешены так плотно, что полумрак добавляет комнате неприятного налета из фильма ужасов. Допустим, если бы я увидела это в кино, то ожидала бы, что за кроватью окажется еще одно гнездо, в котором уже вывелись эти огромные птицы и щелкают клювами в ожидании куска понажористей. «Фу, Настя, прекрати выдумывать!» — вновь сказала я себе вслух и улыбнулась незнакомому голосу, что произнес мое настоящее имя. Я подошла к окну и чуть отодвинула плотную тяжелую штору. В моей комнате, в отличие от этой, штор не было вовсе. Или у маман еще руки до своей не дошли, или же у Рузи были свои заскоки. В ее комнате хоть и такая же дорогая мебель, но ее значительно меньше. Здесь же, кроме кровати, стоял массивный секретер, комод с резными деревянными же ручками, шикарный платяной шкаф и стол на вычурно выгнутых ножках. К нему приставлены два стула как набор. Вся мебель темного, но явно не мореного дерева. При этом я кое-что понимала. За годы содержания мебельного завода приходилось самой погружаться в процесс, особенно тогда, когда принималось решение, будем ли мы делать эксклюзив или же поставим на поток среднее, более доступное народу изделие. «Ладно, у нас еще будет время повспоминать о прошлом, сейчас же нужно проверить секретер. Думаю, все там, лишь бы моя матушка не торопилась домой». Секретер оказался закрыт, вернее, не все ящики, а лишь тот, где столешница поднималась, образуя дверцу. Нижние два выдвижных открыты, это точно, потому что неаккуратно задвинуты, уголки бумаги торчат в нескольких местах. Верхний ящик оказался тяжеленным. Мало того, что это дерево и достаточно массивное, так там внутри, на мой взгляд, оказалось не меньше 5 пачек бумаги размером с хорошую амбарную книгу. Я осмотрелась, но садиться на кровать желания не было. Скорее всего, пока я болела, Морти стирала мою постель, а сюда и вовсе не заходила. Лишь за корзиной, которая оказалась в доступе. Я взяла 2 пачки бумаг, перетянутых бечевкой, и решила, что безопаснее, да и приятнее будет в своей комнате. Когда матушка ехидно заснет, а после тяжелых молитв, тогда и займусь выяснением дел. А сейчас меня ждет густой и ароматный чай. Морти оставила козье молоко, и его можно добавить немного к чаю. Вспомнился калач, но я твердо решила оставить его на утро. Сейчас можно доесть остатки сваренной утром каши, а завтра из крупы надо сварить супец. Да, нет у нас ни мяса, ни картошки, но похлебать горячего требовала моя внутренняя Анастасия. Дверь внизу хлопнула достаточно громко. Я оставил щелку, неплотно закрыв свою дверь, и решил, что настало время поговорить с матушкой. Она, не заходя в кухню, стала сразу тяжело подниматься по лестнице. Остановилась на площадке между нашими комнатами, тяжело дыша, подошла к моей двери, постояла пару минут и вошла. «Ну, я вижу, что ты уже здорова», — начала она, пытаясь выдавить капельку улыбки. «Еще не полностью. Болит при ходьбе, но уже лучше, спасибо. Скажи, ты не принесла хоть немного еды?» Я решила не тянуть с неприятным разговором и была готова к ее выпадам на тему моей зажратости. «Мне сказали, что ты бегала сегодня по улице и была на ярмарке», — сухо и неэмоционально прямо заявила она. «Саму ярмарку я не видела. Мы смотрели на то, как герцог представляет свою невесту, а после я вернулась домой». Я решила не скрывать, раз она в курсе, но была удивлена, откуда у нее доносчики. Вряд ли она нравится кому-то в этом районе. «Мы с кем-то ходила?» «С Морти и ее дочкой Молли. Она моя ровесница». «Зачем?» Она говорила как робот, у которого заранее припасены новые вопросы в зависимости от моих ответов. «Просто посмотреть. Мне нужно выходить на улицу на солнце, иначе зачахну вовсе». Я начинала злиться, и, мало того, мне хотелось со всей мочи отвесить оплеуху этой бабе, чтобы она очнулась, наконец, и поняла, что происходит вокруг. Останавливала лишь уверенность в том, что она ничего не поймет. «Завтра ты идешь со мной в церковь. Будь готова к 6 утра. После молитвы будет обед, потом можно поговорить со святым отцом и вторая часть молитвы. Тебе нельзя пропускать их. Ты особенная, Розалин. Ты чистое дитя». В глазах ее снова загорелся тот огонек сумасшествия, которого я очень боялась. «Если буду себя хорошо чувствовать, и если ты покормишь меня утром, иначе меня и ноги не понесут». Я решила не выводить ее на ругань прямо сейчас. Мне нужно было немного времени на то, чтобы разобраться с делами отца. «Будешь», — уверенно ответила она и вышла из комнаты, оставив меня сидеть на кровати, под матрасом которой я и спрятала все бумаги. Быстро встав, я закрыла дверь на швабру и, пообещав себе, что завтра, сразу после ее ухода, прежде чем завтракать и браться за бумаги, выясню, где дрова и вода, и отмою свою комнату. Я вынула одну прошитую насквозь пачку бумаг, расположилась на подоконнике, куда я легко умещалась вся, и отвернула первую страницу. Эти листы назывались приемными. Я долго не могла понять их предназначение, но на 6-м или 8-м картинка по аналогии сложилась более-менее понятная. Это лист, документ на место покупки, по сути, товарная накладная. В ней нет ни слова о налогах, хотя они могли быть в другом месте. Теперь я знала, что покупал отец. Он покупал шерсть. Вторая пачка бумаг называлась отъемными. Здесь были его продажи. То есть, по сути, это приход-расход. Очень хотелось, чтобы оставшиеся бумаги содержали ту самую интересную часть с выручкой, хотя и по этим можно было понять, что дела шли не так уж и плохо. Сотня шерсти покупалась за 10 серебряных, а продавалась не сотней, продавалась штуками. Сотня, скорее всего, означала вес. Но чего сотня? Килограмм? Значит, либо он из нее что-то делал, либо фасовал. И стоимость штуки — 1/4 серебряного, а этих самых штук он продавал тысячами. Внимательно читала самые последние приходники и расходники, пытаясь понять, сколько было времени между покупкой и продажей, но потом поняла, что продажа могла относиться не к этой партии, а к предыдущей, или той, что закупил несколько лет назад. Но продажи были практически ежедневными, а это значит, у него должны были быть склады. До перекупа без хранения они додуматься еще вряд ли могли. Заснула в этот вечер более спокойно. У меня была хоть какая-то информация об этом месте и о семье, в которой родилось мое несчастное тело. Патушка ехидно начала было толкать дверь, но, поняв, что дело не выгорит, бросила и молилась в молельном углу между комнатами, который, по сути, был ничем иным, как гардеробный. «Розалин, ты готова?» Голос матери разбудил меня, вернув из какого-то теплого и хорошего сна. «Я не иду! У меня болит грудь, мне тяжело дышать. Я не смогу ни сидеть, ни лежать». Я боялась, что она станет настаивать, и тогда что? Орать на нее, кричать, что чуть не убила ребенка голодом? Кто мне поможет? Правильно, никто. Пару минут тишины оборвал стук, закрылась дверь. Я выдохнула, хорошо, сейчас это сработало, но сколько она будет молча уходить? Заснуть я так больше и не смогла, да и калач в сумке, знаете ли, никто, кроме меня, не съест. Остатки каши, горячий чай с калачом — эта мысль заставила встать с хорошим настроением. Разожгла печь остатками из двух небольших поленьев, поставила кашу, чуть разбавленную водой, и чайник на огонь. Проверила входную дверь, а она была закрыта снаружи. Выдохнула, принесла еще одну пачку бумаг из матушкиной спальни. Вот в них-то я и нашла то, что меня интересовало — договоры. Отец покупал шерсть сам. Он ездил по деревням и скупал ее по низкой цене, а приемные листы оттого и были такими грязными. Их подписывали крестьяне прямо на месте, сразу после взвешивания. Сотня кальдов — вес. Сотня стоит 10 серебрушек. В договорах на продажу числится штука, и вес штуки тоже сотня. Но уже не кальдов, а лидов. Если представить, что кальд — килограмм, а лид — грамм, выручка составляла 60%. Но ведь эти штуки, скорее всего, не были просто фасовкой. Значит, шерсть была либо спрядена, что тоже недешево, либо он имел наглость продавать ее такими вот небольшими кудельками. Но при таком обороте это просто глупо, кому нужна нестиранная пряжа маленькими клочками. У меня явно было мало исходников. Должно быть производство. Я позавтракала парой ложек каши, налила чай, взяла свой калач и отправилась на подоконник. Потом решила еще раз проверить секретер. В выдвижных ящиках бумаг больше не было, только записки, обрывки и какие-то расчеты, что не давали вовсе информации, а лишь еще сильнее путали меня. Закрытый ящик ломать не хотелось. Не потому, что заметит мать, а потому, что мебель была красивой, было жаль ее. Я планировала все отмыть и жить среди красивых вещей, да и перед мужчиной, что был отцом Рузи, было просто неудобно, сколько денег и сил он потратил на обустройство дома. Ключ нашелся через час. Я проверила уже все в шкафу, осмотрела комнату, прохаживаясь там с кружкой и откусывая ароматную еще сдобу небольшими кусочками, чтобы продлить этот вкус. И уже когда была отчаялась и приняла решение ломать аккуратнее, заметила за шторой возле оконного проема небольшой гвоздик. Чуть ниже подоконника на шерстяной веревочке висел аккуратный ключ. За откидной столешницей, что в закрытом состоянии играла роль дверцы, я нашла то, что хотела. В твердых обложках, перевязанных такими же, как и на ключе, шерстяными нитями, аккуратно были сложены листы. Они были мятыми, много раз там что-то зачеркивалось и дописывалось, но это все равно было отличной находкой. Там были имена мастеров, стоимость работ, перевозок, цена покраски и даже упаковки. Там же лежали описания заказов, где прописывалась толщина нити, ее цвет и количество. Мой отец не имел завода, он был отличным организатором процесса. Покупал шерсть, искал мастеров по придению, покраске и упаковке, привозил покупку сразу туда, а потом забирал готовые и отправлял на продажу в магазины и на рынки. Да, я хоть и не была его настоящей дочерью, но гордилась, сейчас им страшно. Эта система начала хорошо работать в моем родном мире только к 2000-м. Хотя, может, я и рано радовалась умственным способностям Барнабара. Именно так, судя по документам, дарение звали отца. Может, здесь это вполне себе уже используется? Нет, все равно. Молодец, дядька. Настроение поднялось. Я решила принести все бумаги в свою комнату, а завтра начать поиски хоть одного из этих мест. Там могли остаться товары отца, неоплаченные поставки, ну хоть какая-то мелочь, которая сейчас так нужна на минимум. Пропитание. Всегда моя голова работала как часы в моменты уборки. Моя мама толмила мне это с детства, но поняла суть сказанного только во взрослом возрасте. Наводя порядок в доме, наводишь порядок в мыслях. Внизу открылась и хлопнула дверь. Я напряглась, но голос моментально успокоил и даже обрадовал. «Рузи, привет! Это я, Молли. Мама отправила к тебе меня, потому что сегодня у нее много работы. Я принесла тебе яиц и немного молока». «Молли, поднимайся! Я занимаюсь уборкой!» — крикнула я в дверной проем. «Мама дала мне ключ, так что извини, что вошла сама». «Ничего не переживай. По сути, двери можно вовсе не закрывать, потому что любой вор, войдя в наше жилище, сам оставит денег и записку, в которой напишет: «Простите, но так не живут». Мы посмеялись. Молли помогла помыть окна в моей комнате и кухне, показала, где во дворах хранятся дрова и можно накачать воды. За дрова, кстати, как оказалось, мы тоже были должны. И пожилой мужчина, что встретился в дровянике, сказал, что еще пару вязанок и больше не даст. Получается, мы за счет соседей уже больше месяца пользуемся дровами. Да, где тонко, там и рвется. В поисках штор я забралась в тот самый чулан-гардеробную, где небольшой столик, залитый воском, походил уже на огромный торт-муравейник, и нашла то, чему обрадовалась больше, нежели шторам. Я нашла тряпичный мешок размером почти метр на метр и толщиной в 40-50 сантиметров. Там были белоснежные клубки пряжи. Нить, спряденная тонко и ровно, сросшенная вдвое, была мягкой и неожиданно приятной. Я была уверена, что чистая шерсть колючая, я сама умею прясть и вижу, что здесь нет добавок. Да и какие добавки в мире, где еду готовят на дровах? А вот козы или овцы длинные, высококачественной шерстью быть очень даже могли. «Молли, скажи, а у ваших коз длинная шерсть?» «Нет, они молочные, но в стадах нашего соседа, да, очень красивая, даже как будто светится на солнце, и мягкая, как пух», — сделав умилительное лицо, ответила Молли. «Ну и отлично», — улыбаясь, ответила я. «Остается только одно — найти концы, что приведут меня в нужные места, и правильно мотивировать матушку выступить от моего лица в делах. А это будет посложнее, чем провести в этот мир электричество».